Элемент четвертый. Творческие люди. Чтобы оставаться инновационной, компания должна иметь сотрудников, способных к творчеству. К сожалению, существует широко распространенное заблуждение, что творческие люди относятся к особому, уникальному меньшинству. Это неправда. Все люди имеют творческие способности. Нетворческих людей не существует. Творческие способности присущи каждому без исключения человеку. Не существует особой породы людей, происходящих прямо от Бога, которые одарены каким-то особым творческим даром. Первое, что требуется для того, чтобы обеспечить присутствие творческих людей на всех уровнях вашей компании, поверить в творческие способности каждого. В конце концов, как вы можете ожидать инноваций от людей, в чьи способности к инновациям вы не верите? Помогите людям развить собственные творческие способности. Это ваш второй шаг – помочь людям развить их творческие способности. Способы для этого могут быть различными. Организуйте тренинг по развитию творческих способностей. Тренинги и семинары могут оказаться очень эффективными для того, чтобы помочь каждому осознать собственные возможности. Некоторые из самых инновационных компаний, например, Nike, часто проводят подобные тренинги. Перед очередным семинаром по творчеству в Nike мы спросили, почему вы хотите, чтобы мы учили вас инновациям. Нам это кажется странным. Учить Nike творческим подходам – это все равно, что рассказывать Джесси Оуэнсу о беговой дорожке. Тогда директор по тренингам ответил, «Инновации – самый важный аспект нашей компании, и по мере роста компании мы должны сохранять нашу способность к инновациям». Нанимая новых людей, мы хотим, чтобы они понимали важность инноваций и хотим помочь им в этом, создавая условия для реализации их творческих способностей. Нельзя рассчитывать, что люди сами по себе станут отдавать компании весь свой творческий потенциал. Мы должны стимулировать их к этому. Обеспечьте сотрудников учебными материалами о творческом процессе. Нанимая новых сотрудников, раздавайте им книги о творческих способностях личности. Приобретайте и распространяйте среди сотрудников материалы о творчестве. Вы можете даже приобретать по одной книге на эту тему каждый год и дарить всем сотрудникам. Напишите собственный инновационный манифест. Сформулируйте свои идеи о корпоративных инновациях. Используйте материалы данной аудиокниги, других источников, собственный опыт. Напишите несколько абзацев о том, что такое инновации применительно к вашей компании, и раздайте этот документ всем сотрудникам. В нем может быть всего несколько пунктов. Например, первое. Мы никогда не говорим «это глупая идея». Второе. Мы сначала пробуем, а потом оцениваем. Третье. Мы получаем 1000 идей от наших потребителей. Четвертое. Ежегодно мы получаем 25% прибыли за счет новых продуктов, разработанных в последние 5 лет. Пятое. Мы готовы выслушать каждого, у кого есть идея. Шестое. Мы никогда не будем выпускать продукт только потому, что нечто подобное сделали другие. Каждый наш продукт должен быть в чем-то инновационном. Нанимайте на работу необычных людей. Ищите людей, которые уже что-то создали. Ищите людей, которые раньше занимались чем-то необычным и интересным, например, будучи студентами, организовывали собственные небольшие предприятия. Ищите людей с необычными навыками и опытом, людей, которым приходилось проявлять инициативу. Пример нестандартного резюме. Билл Рейд изобретал финансовые инструменты, включая опционы двойного выпуска. Они позволяли решать финансовые проблемы, которые большинство финансовых экспертов давно уже признали нерешаемыми. Вы спросите, кто такой Билл Рейд? Достаточно сказать, что он очень креативный финансист. Особенно необычно в истории Билла то, что он вообще начал этим заниматься. Он работал дизайнером, менеджером по маркетингу, продавцом, а потом переключился на интегрированные системы, персональные компьютеры, разработку рабочих станций. И все это до 30 лет. Рейд рассказывает, рекрутеры, глядя на мое резюме, думали, что за неразбериха, он просто скачет с места на место, не имея четкой цели. Но было нечто общее, что объединяло все занятия Рейда, он умел находить необычные решения. Его пригласили на работу в инвестиционный банк. Новые работодатели оценили яркие способности Билла и позволили ему проявить себя, поставив перед ним сложные задачи. Вы не только должны приглашать на работу творческих людей, которые якобы не годятся на стандартные позиции, вам придется терпимо относиться к их иногда странноватому поведению. Такие люди часто оказываются бунтарями, раздражающими окружающих и иногда плохо контролируемыми. Вот что рассказывает Вайнет Хосла, один из основателей Sun Microsystems. Приходится уравновешивать экстравагантность отдельных личностей с организацией в целом. Вы должны быть готовы терпеть некоторых необычных людей, потому что необычными, как правило, оказываются именно творческие люди. У меня работал один инженер, который приходил на работу в рубахе, наподобие платья для беременных. Очень свободный и удобный. И это не такой уж редкий случай. Я хочу сказать, что такие люди обладают способностями, необходимыми для решения многих задач. Но все ли инновации рождаются в головах странных людей? Разумеется, нет. На самом деле некоторые творческие люди выглядят вполне обычно. По мере роста бизнеса вы заметите, как изменяется тип людей, которых привлекает ваша компания. Будет все больше стабильных и предсказуемых сотрудников и все меньше новаторов. Однако, чтобы это не стало тенденцией, старайтесь время от времени нанимать на работу людей необычных. Нанимайте людей с разнообразными талантами, но не изменяйте собственным ценностям. Широта и разнообразие интересов порождают творческий взгляд. Люди с разнообразным опытом, работая над одной проблемой, как правило, приходят к более инновационным и в конечном итоге лучшим решениям. Мы считаем, что коллектив компании должен быть разнородным. Президент компании Jira Sport Design Билл Ханеман убежден в необходимости формировать команду высшего руководства из людей с разным опытом. Среди топ-менеджеров компании были учитель, руководитель рекламного отдела, декан колледжа, разработчик видеоигр, даже дизайнер из Ксерокса. В то же время в Jira неуклонно поддерживались основные ценности компании. Следуйте примеру компании Jira, создавайте как можно более разнообразный трудовой коллектив, но сохраняйте неизменными ключевые ценности. Нанимайте не только всезнаек. Дэниел Бурстин в своей работе «Первопроходцы» заметил, что многие важные открытия и ценные наблюдения совершались людьми до известной степени наивными. Описывая открытие Бена Франклина в области электричества, Бурстин пишет: «На самом деле его достижение есть триумф наивности над ученостью. Его дилетантский, ненаучный подход обернулся огромным преимуществом. Как и многие другие американцы, авторы открытий, он видел больше, так как знал о своем предмете гораздо меньше, чем полагалось. То же происходит и в бизнесе. Когда люди напичканы общепринятыми взглядами, они становятся опасными. Инновационность в бизнесе зависит от способности делать что-то вопреки общепринятой точке зрения». Дебби Коулман, вице-президент Apple по информационным технологиям и системам, считает: «Основное препятствие на пути творческого подхода и инноваций в бизнесе – общепринятая точка зрения». Билл Рейд, человек с нестандартным резюме, решил, казалось бы, нерешаемую задачу об опционах двойного выпуска, потому что намеренно не изучал того, что уже было сделано в этой области. Он удалился на несколько дней в темную комнату, чтобы подумать о проблеме в одиночестве, и нашел решение, перефразировав проблему по-новому. «Если бы я знал о традиционной формулировке задачи, я бы никогда не решил ее», — вспоминает он. Мы не утверждаем, что любой нанятый вами сотрудник должен быть наивным или ничего ровным счетом не знать о вашей отрасли. Знания и опыт крайне ценны, но иногда они могут оказаться лишней ношей. Нужно найти верный баланс знаний, опыта и непредвзятого мышления. Тот факт, что кто-то только что окончил колледж или даже вовсе в нем не учился, не всегда означает, что этого человека не стоит брать на работу. Привлекайте к работе дизайнеров. Дизайнерский талант — один из самых недоиспользованных творческих ресурсов. Для бизнеса крайне важны два направления — графический дизайн и промышленный дизайн. Вспомните автомобили BMW, компьютеры Macintosh, мебель Герман Миллер. Все, что производят эти компании, отличается элегантностью, красотой и функциональностью. Дизайн может оказаться решающим фактором успеха товара даже в самых заурядных отраслях. Например, успех Joann Fabrics Corporation в области обивочных материалов объясняется в частности дизайном продукции. Сотрудничайте с графическими дизайнерами в процессе создания логотипов, маркетинговых материалов, каталогов, упаковки. Чтобы сделать новый продукт привлекательным, промышленные дизайнеры должны участвовать в его разработке не на заключительном этапе процесса, а с самого начала. Одни компании имеют штатных дизайнеров, другие привлекают к работе сторонних дизайнеров и дизайнерские бюро. Какой бы подход вы ни предпочли, мы призываем вас взглянуть на все этапы вашего бизнеса, от создания продукта до маркетинга, с точки зрения дизайна.